По своей наивности малыш приписал всеобщее внимание праздничному костюму, и на вопрос матери о том, что больше всего понравилось публике, ребенок ответил: «Конечно, мама, мой воротничок. Знаешь, все на него смотрели». С этого времени игра юного Шопена постоянно привлекала внимание варшавских любителей музыки. Мальчик выступает в аристократических салонах, о нем пишут в газетах. Когда Фредерику исполнилось 12 лет, пан Живный стал понимать, что руководство столь интенсивно развивающимся дарованием ему уже не под силу. По его совету родители обратились к крупнейшему варшавскому музыканту Юзефу Эльснеру с просьбой позаниматься с их сыном. При этом Николай Шопен постоянно и вдумчиво заботился о разностороннем образовании Фредерика. Из-за хрупкого здоровья мальчик долгое время учился дома, но в 13 лет стал воспитанником Варшавского лицея, где основные предметы велись лучшими педагогами польской столицы. Интересы мальчика сосредоточились вокруг гуманитарных наук. История родной страны и литература – не только его любимые предметы. Они служат для юного Шопена источником удивительных музыкальных импровизаций. В свободное от занятий время Фредерик, сидя за роялем, воссоздавал музыкальные истории о былом величии Польши в захватывающих по красоте и эмоциональной силе музыкальных образов. Скорее всего, именно эти импровизации были прообразами будущих героико-драматических творений Шопена, его баллад и величавых полонезов. Живой ум и веселый нрав делали Фредерика любимцем товарищей и заводилой мальчишеских игр. Он обладал незаурядным актерским талантом, способностью комически пародировать жесты, походку, голоса и выражения лиц других людей. Все это он делал с такой милой непринужденностью, что никому и в голову не приходило на него сердиться. В домашних спектаклях Фредерик обычно исполнял главные роли. Знатоки театра находили у него выдающийся актерский талант. Склонность к добродушному юмору проявлялась у Фредерика и в таланте рисовальщика. Товарищи по лицею хорошо запомнили его забавные карикатуры, а еще веселые стихи и дружеские шаржи. К 16 годам Шопен стал стройным юношей среднего роста и хрупкого сложения. Густые вьющиеся волосы пепельного оттенка падали на его высокий лоб. Глаза казались золотистыми, а крупный с горбинкой нос придавал лицу мужественное и горделивое выражение. Окончив лицей, Фредерик поступает в школу музыки, где совершенствуется в композиции под руководством профессора Эльснера, который бережно относится к неповторимо своеобразному дарованию Шопена. Несомненно, что именно он помог Фредерику найти свой индивидуальный стиль и глубоко национальный путь в музыкальном творчестве. Среди заметок Эльснера о своих учениках сохранились такие строки о Шопене: «Он обладает удивительными способностями. Он музыкальный гений». После блистательного окончания Варшавской консерватории Шопен по совету учителя едет в Вену, музыкальную столицу тогдашней Европы. Город Гайдна, Моцарта, Бетховена и Шуберта приветливо встретил молодого польского музыканта. В этом, разумеется, сыграли роль письма Эльснера, обращенные к знакомым венцам. Мастерская игра молодого пианиста, его сочинения привлекают к юноше внимание высших музыкальных кругов Вены. Летом 1829 года в Венском оперном театре состоялся дебют молодого пианиста.